Глава 19. Новый экземпляр в коллекции. Непросто было вырваться из лап богини судьбы. Самовар подтвердит, ему больше всех досталось. Ига стояла, опершись на стойку, ведь лавка антиквара, как обычно, находилась в движении. Свет мигал за окном, люстра позвякивала, шатаясь из стороны в сторону. Сам хозяин лавки трепетно держал в руках столь желанное сокровище — нить своей судьбы. Искорки в его темно-синих глазах небывало сверкали, и все внимание антиквара было сосредоточено на этом клубке, где записана вся его жизнь от начала и до конца. Папа Андрей с любопытством изучал ассортимент лавки древностей. Поначалу его привлек чайный сервиз, в котором парящий чайник сам разливал чай по чашкам. Спустя время содержимое пропадало из чашек, как будто из них пили невидимые гости, и церемония продолжалась по кругу. Андрею было любопытно разгадать, какими волшебными свойствами заслужили свое место в этой лавке вещи, на первый взгляд, совершенно обыкновенные. К примеру, парящие самурайские доспехи. Ну, не может же быть, чтобы все волшебство их только в способности летать. Кому вообще нужны летающие доспехи? Или, скажем, этот самый заурядный на вид шкаф. Из особенного в нем только древность и истрепанность. Андрей, решив, что антиквар сейчас слишком увлечен собственной судьбой, открыл шкаф и обнаружил, что тот абсолютно пустой, даже полок нет. Залезать внутрь не хотелось, достаточно с Андрея на сегодня пространственных перемещений. Не хватало еще зайти в шкаф и обнаружить себя за 3/9 земель, в каком-нибудь морозном царстве волшебных зверей, или что-то в этом роде. Вагон солидно тряхнуло. «Почини уже свою телегу, наконец!» — проворчала Яга, еще крепче схватившаяся за стойку, чтобы не упасть. «Надеюсь, ты понимаешь, что ни прочитать, ни уж тем более изменить свою судьбу ты не сможешь. Это в нашу сделку не входило». «Конечно!» — рассеянно пробормотал антиквар, все еще завороженный обретенной судьбой. «Ты так и не сказал, зачем она тебе?» «Кому-кому, а уж тебе должно быть понятно, как это приятно, когда твоя судьба находится в твоих руках. Допустим, мне хотелось того же, а большего тебе знать и не надо», — отрезал антиквар. Он нетерпеливо взмахнул рукой, громко звякнув многочисленными кольцами. Было заметно, что он хочет поскорее избавиться от посетителей. Шкатулка с пером слетела с полки шкафа и оказалась на стойке. «Перо твое. Приятно было иметь с вами дело». Антиквар протянул руку, но Яга не стала ее жать. Он смутился, с чего бы ей проявлять к нему такое явное неуважение после успешной сделки. «Чуете?» «Что?» — не понял антиквар. «Не трясет. Вагон твой встал». И действительно, неровный ход прекратился. Люстра зависла в одном положении, а свет за окном вдруг стал совсем слабый. «Не к добру это!» — пробормотала Яга. «Должно быть, просто опять забарахлил один из механизмов. Кажется, я уже жаловался тебе на неприемлемо длительное ожидание». Треск и грохот. Стойку, а вместе с ней Ягу и антиквара, осыпало осколками стекла. Сквозь разбитое окно в лавку влетело нечто, сверкающее слепящим серебром. Оно сделало круг под потолком и спустя мгновение приземлилось. В центре комнаты стояла хлад-птица в ее человеческом облике. «У вас все любят пафосные появления?» Только и успел сиронизировать Андрей, прежде чем его глаза округлились от ужаса. Из кончиков пальцев хлад птицы выросли ледяные иглы и полетели прямо в него. Чудом ему удалось спрятаться за шкафом. «Перо!» — крикнула хлад птица Яге. Яга тут же стукнула клюкой, испарилась и появилась вновь за стеллажом с волшебными шарами для прорицаний. Пока антиквар куда-то запропастился, явно сбежав вглубь лавки, она схватила один из шаров и швырнула им в хлад птицу. Та лишь усмехнулась, ловким движением руки отбив импровизированный снаряд. Тут же в сторону Яги полетели ледяные иглы, и она пригнулась, спрятавшись за стойкой. Андрей съежился за шкафом, пытаясь сообразить, что делать. Он увидел перед собой стойку с полупрозрачными разноцветными кристаллами. Стараясь не думать о том, какими проклятиями могут быть защищены товары в этой лавке, он схватил пару кристаллов. Тем временем хлад птицы приближалась к стойке. В ее руке материализовался клинок. Она без труда перевернула ногой стойку, за которой пряталась яга. Старая колдунья упала на пол и выставила клюку вверх для защиты. Хлад птица замахнулась на нее своим смертельным оружием. Но в этот момент прямо ей в затылок прилетел один из кристаллов. Он разбился вдребезги, и на ягу посыпалась радуга из кристальной пыли. Если кто-то наблюдал за боем со стороны, он бы поразился удивительной красоте этого водопада из разноцветных осколков, освещенных солнцем, сверкающих и переливающихся. Но у Яги не было времени наслаждаться эстетикой момента. Она замахнулась клюкой и телепортировалась подальше от врага за очередной стеллаж. К несчастью, именно в этот момент поезд вновь тронулся. Яга не совладала с равновесием и упала на стеллаж. Стоящие на нем шкатулки попадали и раскрылись. Из них начал высыпаться черный песок, причем так быстро, что уже через несколько секунд Яга обнаружила себя по щиколотку в черной массе, из которой она не могла выбраться. Частички песка держали ее крепко, и чем больше она рвалась наверх, тем больше они тянули ее вниз. «Карманный зыбучий песок!» — воскликнула она. «С какого дубу ты рухнул, что хранишь его не под замком?» Отвлекая внимание на себя, Андрей швырнул еще один кристалл в хлад птицу. На этот раз она рассекла его в полете стремительным взмахом клинка. Кристальная пыль не нанесла ей никакого урона. Ее рот искривился в жестокой ухмылке. «Про тебя меня не предупреждали. Не думала, что смогу побаловаться с человечишкой». Хлад птицы рванулась к нему, занеся клинок для рассекающего удара. Андрей попятился назад, схватил первое, что попалось под руку. Этим предметом оказалась какая-то склянка, наполненная до краев голубоватой жидкостью. Не думая ни о чем, он швырнул ее в хлад птицу. Та вновь рассекла снаряд, но на этот раз он не рассыпался на кристальную пыль. Склянка разбилась о клинок, и из нее на хлад птицу выплеснулась жидкость. Капли, попадая на доспехи, оставляли морозные следы. Содержимое склянки разлилось и по полу, и он весь покрылся льдом, на котором тут же, прямо на глазах, вырастали ледяные наросты и сосульки. По доспеху хлад птицы тоже пополз лед, он покрывал броню, а затем перекинулся на ее кожу. Воительница замерла и пару секунд стояла недвижимо. «Ты серьезно думал меня победить зельем мороза?» Андрей взглянул на табличку, приделанную под тем местом, откуда он сорвал склянку. «Зелье мороза. Малоэффективно против ледяных существ. Отлично справляется с огненными созданиями». «Логично», — заметил он. Хлад птица сбила лед с доспехов, чтобы он не мешал движениям, и снова направилась к Андрею. Где-то в закромах лавки рылся антиквар, проклиная свою нелюбовь к сортировке и наведению порядка. Все-таки он в какой-то степени человек творческий, а значит, хаотичный. Но как же много неудобств ему это порой доставляло. Вот и сейчас, роясь в поисках необходимого предмета, он уже перелопатил половину чердака. Как в вагоне помещался чердак — вопрос отдельный. И задавать его необходимо тем умельцам-механикам, которые спроектировали ему эту лавку и снабдили ее множеством настолько удивительных пространственных аномалий, что чердак был, пожалуй, наиболее заурядный из них. Антиквар вытаскивал ящичек за ящичком, отбрасывая старинные самоедные ложки, бесчисленные мелочи вроде пуговиц из костей дракона и левитационных галстуков. Очень плохо продаются. Отбросил было и древний коготь огненного мамонта, но тут же поймал. Вещь опасная. Если треснет, то целого океана не хватит тут все потушить. Вот оно! Отступать Андрею было некуда. Он уже уперся спиной в стену лавки. Даже ближайшее окно было примерно в полутора метрах от него. Никаким прыжком он не смог бы преодолеть это расстояние до того, как меч врага настигнет его. «Недолго играли, а жаль», — сказала Хлад-птица и опустила меч на голову Андрея. Но что-то остановило ее. Андрей заглянул ей за спину и увидел те самые левитирующие доспехи. Их рукавица схватила Хлад-птицу за локоть, не давая сделать удар. Воительница ловко вывернулась из захвата, высвободив руку. Бестелесный страж достал из ножен катану. В следующее мгновение два воина схлестнулись в битве на мечах. Они закружились по лавке в смертельном танце двух соперников. Андрей огляделся и увидел, что в потолке лавки открылся люк. Под люком висела подвесная платформа, на которой сидел, согнувшись, антиквар. В руках у него был странный предмет, похожий на геймпад, только сделанный не из пластика, а из латуни. На задней стенке был изображен цветок сакуры. Такой же рисунок был на рукояти катаны бестелесного воина. Андрей догадался. При помощи этого джойстика антиквар управлял своим стражем. Хлад-птица показывала невероятное мастерство не только в управлении с мечом, но и в акробатике. Она летала по лавке, перепрыгивая самурая, нанося град ударов со всех сторон. Самурай, однако, имел свое преимущество — бестелесность. Он мог вертеть своей рукавицей на 360 градусов и наносить удары под неожиданными углами. Хлад-птица сделала колющий выпад в грудную пластину самурая. Вместо парирования доспехи попросту разлетелись в стороны, облетели противника вокруг и собрались обратно за ее спиной. Следующий удар заставил Хлад-птицу отшатнуться. Самурай вложил в него всю свою силу. Антиквар нажимал кнопки и крутил шестеренки на геймпаде очень быстро, стремясь зажать птицу в угол. Самурай рассекал воздух совсем близко от Хлад-птицы, и только удивительная гибкость уберегала ее от поражения. Тем временем Яга пыталась вырваться из пуд зыбучих песков, но становилось только хуже. Она погрузилась в них уже по пояс. Оглянувшись по сторонам, во всеобщей разрухе лавки она заметила небольшую колбу. В ней как будто кто-то бился. Колба подрагивала и подпрыгивала на месте. Яга потянулась клюкой и подтолкнула колбу к себе. Не сомневаясь ни секунды, она открыла ее, и небольшой вихрь выскочил наружу. Сформировался маленький ураган, высотой примерно с метр. С окружающих полок попадали шкатулки, затягиваемые потоками ветра. Яга прошептала несколько слов и указала крючковатым пальцем на черный зыбучий песок. Ураган послушно облетел Ягу и собрал весь песок, закрутив его в спиральном вихре. Яга указала пальцем на окно, и ураган вылетел прочь, скрывшись где-то вдали. «Ха!» — победно вскрикнул антиквар, когда ловким ударом выбил клинок из рук Хлад-птицы. К сожалению, он не учел того, что клинок — не единственное ее оружие. Зажатая в угол морозная воительница обратилась в птицу и пролетела над доспехами, направившись прямиком к платформе антиквара. Он спешно задергал веревочку, и платформа поехала вверх на чердак, но слишком медленно. Птица успела выхватить клювом геймпад и раскусить его. Антиквар захлопнул за собой люк, Хлад-птица приземлилась, вернувшись в человеческое обличье, и подняла с пола клинок. Лишенный управления, самурай напал на нее, но уже гораздо менее ловко. За несколько мощных ударов Хлад-птица рассекла его рукавицу и выбила катану. Она взяла ее во вторую руку и финальным штрихом разрубила доспехи пополам. Безжизненной рухлядью они упали на пол. К несчастью для Андрея, первым на глаза уже порядком разозленной Хлад-птицы попался именно он. Она направила в него 5 ледяных игл. От большинства он уклонился, и то лишь благодаря тому, что поскользнулся на какой-то разлитой жидкости. Одна игла все же оцарапала ему плечо. Больно не было, только очень и очень холодно. Андрей заполз за все тот же заурядный шкаф. «Ты правда ожидаешь, что эта рухлядь защитит тебя?» С этими словами Хлад-птица запустила несколько игл в шкаф. Как ни удивительно, он не разлетелся вдребезги. «Надолго такого укрытия явно не хватит». Андрей лихорадочно соображал, что делать, но ничего не приходило в голову. Зато Баба-Яга на другом конце лавки заметила кое-что необычное. В углу помещения стоял еще один шкаф, точно такой же. Казалось, что даже царапины и потертости у него в тех же местах. Как только иглы хлад птицы попали в стенку первого шкафа, внутри второго что-то затрещало. Яга осторожно открыла его. Хлад птица отправила еще 5 игл. Они снова влетели в стенку первого шкафа, не оставив на нем ни следа. А вылетели уже из стенки второго шкафа, пронзив воздух в паре сантиметров от тела яги. Тут-то ее и посетила идея. «Сиди и не высовывайся!» — крикнула она Андрею, оглушенному треском льда, разбивавшегося о шкаф. Хлад птица, похоже, вошла в какой-то боевой раж, потому что посылала иглы одну за другой, стремясь уничтожить укрытие Андрея. Яга щелкнула пальцами, и шкаф повернулся. Хлад птица решила обижать шкаф и достать Андрея клинком, но он увернулся и побежал вокруг шкафа. Так они гонялись друг за другом, пока яга не крикнула «Стой!». Как ни странно, оба остановились. В затылок хлад птицы прилетел еще один шар для предсказания. «Глупая старуха!» Издав боевой вопль, она метнула иглы прямо в ягу. Та не пошевелилась. Иглы уже почти коснулись ее, как вдруг она легонько стукнула клюкой по полу и исчезла. А за ней оказался шкаф с открытой дверцей. Иглы влетели в стенку второго шкафа и вылетели из стенки первого, а именно напротив него стояла сейчас хлад птица. 5 ледяных игл обрушились на нее, пронзив доспех, и повалили на земь. Хлад птица больше не двигалась. «Столько бегать? Даже в этом теле! Увольте! Я ученый, а не атлет!» — посетовал Андрей, пытаясь отдышаться. «А умно вы это придумали!» Яга приковыляла к нему, переступая горы рассыпавшегося хлама и поваленную мебель. «Как думаете, все? Победили?» — уточнил боязливо Андрей. «Вестимо победили! Ее же оружием! Ха!» Яга гордо вскинула трость в победном жесте. «Ничему вы не учитесь. Разве я не говорила, что холод не способен нанести мне вреда?» Яга и Андрей обернулись. Клюка вылетела из рук яги, хлад птицы выбила ее ударом клинка. «Больше не сбежишь, старая корга!» Бежать и правда было некуда. Хлад птицы не давала времени на раздумья. Она взвела клинок за голову для длинного рассекающего удара от макушки до пят. Андрей инстинктивно, не отдавая себе в этом отчета, закрыл собой ягу. Пусть это и было абсолютно бессмысленно, но, повинуясь инстинктам, он вскинул руки, закрываясь от меча. Что толку? Такое острое лезвие руками не остановить. Андрей зажмурился от страха. Клинок со свистом рассек воздух, комнату заполнил страшный крик. Клинок хлад птицы испарился в пламени. Когда Андрей открыл глаза, он обнаружил, что пламя это исходит от его собственных ладоней. Как ни странно, он не чувствовал ни жара, ни боли. Хлад птица в ужасе отшатнулась. «Кто ты такой?» Пламя прекратилось так же неожиданно, как и началось. Хлад птица рванулась вперед, выпустив ледяные иглы. Тогда Андрей вновь выставил руки, и столб пламени длиной в метр ударил по ледяной воительнице. Она сделала несколько шагов назад, спасаясь, но Андрей наступал на нее, сообразив, что противник оказался гораздо опаснее, чем она предполагала. Не промедлив ни секунды, она, отходя спиной, обратилась в птицу и полетела назад от пламени. Прямиком в золотую клетку, которую уже раскрыл за ее спиной взявшийся из ниоткуда антиквар. Хлад птицы и не заметила, как оказалось заперти. Антиквар захлопнул дверцу, клацнул замком и провернул ключик несколько раз. Андрей смотрел на свои ладони, словно пытаясь разглядеть в них что-то особенное. «Вы видели? Нет, вы видели?» — воскликнул он Еге. «Я огнем из рук жахнул!» «Стоп!» — его вдруг осенило. «Это что, сила самовара во мне? Я теперь типа кто? Самовар-мен?» «Не мели чепуху, не в том дело». «А в чем?» «Потом расскажу». Яга клюкой отодвинула поломанную стойку и подняла шкатулку. Открыв крышку и удостоверившись, что перо жар-птиц все еще внутри, она положила шкатулку в свою наплечную сумку. Антиквар поднял золотую клетку на уровень глаз — Хлад птицы вгрызалась клювом в прутья, билась о них, но все безуспешно. «Клетка специально зачарована под волшебных птиц, моя дорогая. Ах, я и не думал, что в мою коллекцию попадет такой редкий и ценный экземпляр». «Быть может, топерич, ты с нами пойдешь снежную бить? Заставишь ее вернуть должок за весь этот беспорядок, м?» Антиквар оглянулся и осмотрел бардак и разруху в своей лавке. «Не переживай. Это...» — он постучал пальцем по клетке. Птица яростно бросилась клювом в его сторону. Антиквар раздраженно накрыл клетку, подвернувшейся под руку салфеткой. «Это покроет все расходы. А вот за сражением с королевой, боюсь, могут последовать новые издержки. Так что, если наши с вами дела окончены, я бы хотел поскорее сменить маршрут. Незваных посетителей на сегодня достаточно».